На службе у папы. По прибытии в Рим Бенвенуто был отлично встречен друзьями. Долго искать заказов не пришлось. Его тут же позвал в свою мастерскую некий старичок золотых дел мастер Рафаэлло Моро. Старичок был весьма почитаемым флорентийским ювелиром. Позднее Бенвенуто часто упоминает его в своих трактатах о ювелирном искусстве. Но главным заказчиком стал понтифик Климент VII. Исповедовавшись и причастившись, то есть сделав все то, что было велено, Бенвенуто явился к папе. Тот его встретил такими словами: «Если бы ты поторопился приехать в Рим раньше, я бы дал тебе восстановить те две мои тиары, которые мы погубили. Но это вещи малостоящие. Тиары делают другие мастера, а для тебя у меня есть особый заказ». Папа хотел, чтобы Бенвенуто сделал ему застежку для ризы, круглую в виде блюдца, величиной в треть локтя. Локоть 58 сантиметров. Следовательно, диаметр застежки около 20 сантиметров. На этом блюдце должен быть изображен Бог-Отец, да так, чтобы посередине сиял большой, красивой огранки алмаз и прочие драгоценные камни. «И поторопись», — добавил папа, — «я хочу успеть полюбоваться твоей работой». Папа знал, что говорил. Ему было 52 года, и это был уже больной старик. К смерти он совсем ослеп, а жить ему оставалось 4 года. Все в один голос ругают папу Климента VII. Он слабый человек, плохой правитель, интриган. Он совершенно безволен и допустил разграбление Рима, после чего католическая власть навсегда потеряла былую силу. Это все равно, что обвинять в смутных временах на Руси последнего Рюриковича на троне, царя Федора или Бориса Годунова. Автор нашей смуты – Иван Грозный. Это он закрутил гайки до упора, измучил страну, поколебал древние устои и убил наследника. Вот смута и полыхнула. А то, что в Италии возникла реформация, и от католического Рима отпала Германия и прочий протестантский мир – виноваты предшественники Климента VII на папском престоле. Они точно знали, что им надо. Деньги и власть. Воевали, развратничали, вели так называемую гиблую политику, способствующую не объединению Италии, а ее разобщению. Когда при Клименте VII осадили Рим, он звал итальянские города на помощь. Но Венеции не надо было спасать Рим. Она не хотела сильного, объединенного государства. Венеция хотела быть сама себе хозяйкой, а не рядовым, пусть и богатым городом объединенной Италии. Мне лично папа Климент VII симпатичен. Красивое, тонкое, нервное лицо. Он изображен Тицианом на групповом портрете вместе с двоюродным братом, папой Львом X. Воевать папа Климент не умел и не любил. Это бывает? Да. Он распустил отряды Джованни делла Банденеро. Но ведь после победы над колонцами эти ланскнехты стали грабить мирное население. Бенвенуто пишет про эти отряды, что они выделывали в Риме такие дела, что нельзя было оставить открытых мастерских. Климент VII покровительствовал искусством. Еще в бытность свою кардиналом он заказал Никколо Макиавелли написать историю Флоренции. Это был тот период, когда от писателя и мыслителя все отвернулись. Макиавелли с честью справился со своей задачей. Он сам привез в Рим первые 8 книг. К сожалению, он не успел окончить свой труд. Умер в июне 1527 года, когда Рим уже был взят. по заказу Климента Микеланджело создал во Флоренции капеллу. Мавзолей для умерших членов семьи Медичи с четырьмя свободно стоящими памятниками. И даже то, что Климент VII призвал испанцев в 1530 году для восстановления власти Медичи во Флоренции, можно понять. Он всю жизнь помнил лютую смерть отца и, конечно, не мог ее простить родному городу. Дживилегов ненавидит папу Климента VII, называя его старым развратником. Он имеет в виду, конечно, его побочного сына, незадачливого герцога Алессандро. Но бастардов вокруг папского дворца пруд пруди. Климент VII сам был побочным сыном, но это не его вина. Думаю, мои рассуждения покажутся историку и искусствоведу не только спорными, но и наивными. Но что делать, если папа Климент VII для меня реальный, живой человек, а не представитель феодального, загнивающего, как пишут, XVI века? Вернемся в Ватиканский дворец. Получив заказ от папы, Бенвенуто вылетел от него стрелой и тут же принялся за работу. Но зависть, господа, и дрязги — вечные ее спутники. Папские тиары делал некий Микелетто, человек старый, опытный и отличный мастер. Прослышав о заказе, сделанном Бенвенуто, он тут же явился к нему в мастерскую. «Их святейшество велел мне наблюдать за всем, что для него делается». «Сперва я узнаю об этом у самого их святейшества, а потом буду знать, что ответить». «Неучтивый ответ?» «Конечно. Но если дело касалось работы, Бенвенуто забывал об учтивости». «Ты еще об этом пожалеешь». Микелетто ушел, размышляя, как поставить выскочку на место, и придумал. Он не стал действовать в одиночку, а посоветовался с цеховыми мастерами. Вместе измыслили план. Заказать лучшим в городе художникам, сделать 30 различных рисунков будущей застежки для ризы. Обычно ювелиры не делали рисунки сами, это только Бенвенуто практиковал. И Микелетто был уверен, что уж один-то из 30 рисунков будет наверняка лучше, чем предложенный Бенвенуто. Здесь на сцене появляется новое лицо, ювелир Помпео. Запомните это имя. Помпео был любимцем папы и родственником первого папского камерария Трояно. А поскольку Микелетто тоже имел в своем распоряжении папское ухо, то эти двое, Помпео и Микелетто, стали в это ухо дуть. Мол, видели мы модельку Бенвенуто, так себе, ничего интересного. А потому кажется им, что Бенвенуто неподходящее орудие для столь удивительного предприятия. Когда Бенвенуто принес показать свою модель во дворец, то, упокоив папы, уже толпились 30 рисовальщиков со своими эскизами. Папа начал с осмотра рисунков. А так как рисовальщики не ювелирного цеха, не знают расположения камней, а те, что были ювелирами, их этому не научили, потому что ювелиру необходимо, когда среди его камней располагаются фигуры, чтобы он умел рисовать, иначе у него ничего хорошего не выйдет, то все эти рисунки укрепили этот чудесный алмаз посреди груди у этого бога-отца. Папе эта идея не понравилась. «Бенвенуто, покажи-ка твою модель, чтобы я увидел, не сделал ли ты той же ошибки, что и эти художники». Бенвенуто раскрыл круглую коробочку и словно блеск ударил папе в глаза. «Если бы ты сидел у меня в теле, — сказал папа Бенвенуто, — ты бы сделал это как раз так, как я вижу». Художники и папская знать толпились вокруг, а папа объяснил им разницу между работой Бенвенуто и рисунками художников. Главным в работе было сочетание Бога Отца и алмаза. Художники укрепили алмаз посередине груди у Творца, а Бенвенуто пошел по другому пути. Вот как он описывает свою работу. «Этот алмаз я поместил по самой середине вещи, а над этим алмазом я расположил сидящего Бога Отца в красивом повороте, что давало прекрасное сочетание и нисколько не мешало камню. Подняв правую руку, он давал благословение. Под этим алмазом я поместил трех младенцев, которые поднятыми кверху руками поддерживали сказанный алмаз. Один из этих младенцев был в полный рельеф, остальные двое в половинный. Кругом было большое количество разных младенцев в сочетании с остальными красивыми камнями. Сзади у Бога Отца была мантия, которая развивалась, из каковой появлялось множество младенцев со многими другими прекрасными украшениями, каковые являли чудесное зрелище. Вещь была сделана из белого гипса по черному камню. Прекрасная была работа, судя по описанию. Младенцев, правда, многовато, целый роддом. Кто они? Ангелы или души еще нерожденные? Впоследствии об этой работе отзывались как о подлинном шедевре. Микелетто и Помпео стояли рядом, испуганные и неуклюжие. В заключении папа сказал: «Я здесь вижу только одну беду, но она важна. С воском, мой Бенвенуто, работать легко. Вся штука в том, чтобы сделать ее из золота». «Всеблаженный отче!» — скричал Бенвенуто. «Если я не сделаю в 10 раз лучше, чем эта моя модель, то пусть будет условлено, вы мне за нее не платите». Дерзко, конечно, но в этом весь Бенвенуто. Кто это будет мерить? В 10 раз конечная работа лучше модели или, скажем, в 5? Бахвальство смешной, но безобидный порок. Тем более, когда знаешь, что при любом раскладе тебе будет заплачено сполна. Среди гостей папы был некий превеликий философ, который поддержал Бенвенуто. «От этой красивой физиономии и симметрии тела, которые я вижу у этого юноши, я жду всего того, что он говорил, и даже большего». «Вот потому я ему и верю», — согласился папа. Вот, наконец, Бенвенуто и написал, что он красавец. Видимо, так оно и было. Почти 30 лет. Это далеко не юноша, тем более в 16 веке. Но Бенвенуто так себя воспринимал, вечно юным. Папа послал камерария за деньгами, и нашему красавцу тут же выдали 500 золотых дукатов. Сюда входили и деньги на материал, но даже с учетом этого оплата была щедрой. Обычно сильные мира сего экономили на каждой копейке, говоря языком Рима, на каждом квартино. Через малое время папа поручил Бенвенуто еще более ответственную работу, а именно сделать чеканы для монет римского двора. Каждый папа хотел выпустить собственные деньги. Климент VII не был исключением. Бенвенуто никогда не занимался чеканом, но, не раздумывая, принял заказ. Кардинал Томмазо Кортезе, юрист и дотарий папы, случившийся рядом, высказал сомнение, мол, этот молодой человек нарочито смел и готов пообещать хоть новый мир, весь земной шар по-нашему. Но по силе ли ему будет сделать одновременно и застежку для ризы, и чеканы? Папа гневно обернулся к нему и сказал, чтобы он занимался своим делом, а на меня возложил, чтобы я сделал модель большого золотого дублона, на каковом он хотел, чтобы был обнаженный Христос со связанными руками, с надписью, которая бы гласила «эссе омо» и оборот, где были бы папа и император, которые бы совместно утверждали крест, каковой являл бы «что падает» с надписью «Unus spiritus e una fides erat in eis». Примечание. «Один дух и одна вера были в них». Латинской. Конец примечания. Здесь первый раз на сцене появляется скульптор Банделло. Напоминаю, сын первого учителя Бенвенуто в ювелирном деле, извечный враг Бенвенуто. Когда папа объяснял тему, скульптор вдруг вмешался в разговор. «Этим ювелирам для таких красивых вещей надо давать рисунки». Батчо Банделло, 1488-1560 годы, пользовался вполне заслуженной славой и имел право давать советы. Он был обласкан семейством Медичи и поступил на службу к папе Льву X еще в 1515 году. Он занимался антиками и был знатоком в этом искусстве. Недаром ему доверили реставрацию известной мраморной группы под названием «Лаокоон», найденной в 1505 году в винограднике. Банделло не только ваятель, но и художник. Он был своим человеком при папском дворе. Император Карл V в 1530 году сделал его рыцарем ордена Святого Яго. И кто для него был Бенвенуто Челлини? Выскочка, ремесленник, хвастун и вообще человек ненадежный. Конечно, Бенвенуто ему завидовал, хоть и никогда в этом не сознавался. И здесь этот батчо, со своим обычным самомнением, облаченным в невежество, дает ему указание. «Конечно, Бенвенуто», — ответил подобающе, — «я не нуждаюсь в ваших советах, но, надеюсь, в скором времени моими рисунками вашему искусству и досажу». Папа только улыбнулся. «Ступай, мой Бенвенуто», — сказал он, — «и старайся усердно служить мне, и не обращай внимания на слова этих сумасбродов». Сумасбродов Бенвенуто, конечно, сочинил. Но очень ему хотелось хотя бы в рукописи поставить ненавистного Банделло на место. Он сделал два чекана для золотого дублона. Затем сделал чекан для монеты ценой в два карлино. На одной стороне голова папы, на другой — Христос на море, каковой протягивает руку святому Петру с надписью «Вокруг». Папа остался очень доволен его работой. Это дало Бенвенуто возможность и спросить для себя должность чеканного мастера монетного двора. А это твердый заработок и 6 золотых скудо жалования каждый месяц. Бенвенуто пишет об этом ликуя. С кем бы Бенвенуто ни состязался в ювелирных или в скульптурных работах, в споре или в драке, он всегда в выигрыше, а соперник посрамлен и уничтожен. Так пишет он в своей жизни. «Хочу защитить моего героя от откровенной насмешки. Тем отличен от дурня мудрец, — пишет Эразм Роттердамский, — что руководствуется разумом, а не чувствами. Нет, Бенвенуто не дурень и не обычный хвастун. Он простодушен и наивен. Одни дураки бывают вполне искренни и правдивы», — пишет тот же Эразм. «Все верно, но грань между наивностью и дуростью очень размыта. А вообще-то хвастовство было в большой моде в XVI веке, как, впрочем, и сейчас, в славном 21-м».